но юноша держался, поднимался все выше и выше, пока, наконец, не схватился рукой за прямоугольную кромку стальных мостков. Последним усилием подняв себя на надежную поверхность, Ардан выпрямился и прижался спиной к плотной ткани. Всего несколько миллиметров покрытия, обтянутого стальными тросами, отделяло его от десятков тонн газа, готового вспыхнуть от одного лишь. Ардан, все же, не смог отвести взгляда от далеких молний. Половина команды в виде наемников, до отказа заполненное хранилище топлива, неправильно собранный отсек генераторов, а теперь еще и полет во время шторма, который прогнозировали еще в начале недели. Мысли завтрашнего дня, напомнил себе Ардан. Размотав веревку и освободив петлю, Арди закрепил ту на страховочном тросе и побрел по узкому мостку к носу судна. Внизу стелились холмы и засеянные поля. С северной части метрополию обнимали бесконечные лоскуты, засаженные всевозможными видами зерновых и корнеплодов, но этого все равно не хватало столице, постоянно завозившей в город громадные, тянущиеся бесконечными вереницами, продовольственные поезда. В тот самый город, что раскинулся внизу мириадами танцующих огней, по отдельности разноцветные, они сливались с золотым морем, сияющим среди темных простор. Живые реки из чистого, кипящего золота смешивались в сложной паутине узоров, облепляя редкие островки темного спокойствия, коими представали крупные парки. И даже небоскребы, земли, кажущиеся неприступными гигантами, теперь выглядели лишь волнами света, очень медленными и почти неподвижными, но такими же мерцающими, как и остальное бушующее светом великолепие. «Неудивительно, что звезд не видно», – прошептал Ардан, перецепляя петлю за следующую заушину. Он поднял взгляд выше, но не увидел ничего, кроме тяжелых, тягучих туч, сражавшихся на небе друг с другом, высекая искры в своей неустанной битве. Ардан отвернулся и ускорил шаг, чувствуя пусть и тонкую, но все же какую-то почву под ногами и держась за страховочный трос, он ощущал себя в достаточной безопасности, чтобы едва ли не перейти на бег. От этого юношу останавливала лишь необходимость каждые несколько метров заново крепить петлю. Оказаться замеченным из гондолы или в иллюминаторах Ардан не боялся. Мостки шли в нескольких метрах над пассажирскими отсеками, так что до края он добрался уже через несколько минут. Заканчивались те, как можно догадаться, небольшой, чуть выше метра и немногим шире 60 сантиметров, аварийной дверью. Изогнутой формы, она идеально сливалась с техническим отсеком, не создавая при этом лишнего сопротивления. Только небольшое отверстие, по форме идеально повторяющее петлю, которая крепилась к веревке Ардана, и узкий шов по периметру, вот и все, что выдавало в обшивке дополнительный элемент. Держась одной рукой за стальной трос, второй Ард отвязал веревку и потянулся было петлей ключом к скважине, как дирижабль изрядно тряхнуло. Ардан вжался грудью в обшивку и едва было не выронил петлю, но вовремя поймал ту за самый краешек. С бешеным стуком в висках, юноша повернулся к хвостовой части. Сопла, еще недавно чадившие черным смогом, теперь изредка выплевывали огненные искорки, постепенно превращавшиеся в голодные, хищные языки молодого пожара. Пауки вовсе не собирались, как полагал Старпом, поджигать газ. Вернее, собирались, но несколько опосредованно. Так, чтобы со стороны произошедшее выглядело как неисправность конструкции. Зачем им устраивать подлог? Мысли завтрашнего дня, напомнил себе Ардан и, вставив таки петлю в отверстие, открыл дверь и нырнул внутрь. Не рассчитав, он свалился в коридор и, прокатившись кубарем к противоположной стене, увидел перед собой двух ошарашенных наемников. Первый уже замахнулся саблей, но Ардан попросту толкнул его пятками в грудь и отправил его в долгий, но конечный полет. От удара спрятанный за демонической маской наемник попросту вылетел в открытую аварийную дверь. Его напарник оказался расторопнее и успел полоснуть лежавшего на спине Арда. Клинок вспорол пиджак, но не смог пройти через подкладку. Дак-дак, видимо, немного недооценил свое собственное изделие. Ардан, согнув ноги, с силой ударил пятками по коленям второго наемника. С жутким хрустом, как если бы кто-то сухие ветки переломал, те выгнулись под неестественным углом и наемник, заорав на разрыв аорты, начал заваливаться в сторону Арда. Того такой вариант не устроил, так что и этот любитель быстрых денег отправился следом за своим товарищем. Поднявшись на ноги, Ард отряхнулся и, не без труда, закрыл дверь. Убедившись, что больше в коридоре никого нет, Ардан короткой пробежкой добрался до торца, где обнаружил еще одну дверь. Та явно когда-то запиралась на ключ, но пауки исправили данную неурядицу и выжгли, возможно, теми же кристалликами, замок. Ардан распахнул створку настежь. Капитанский мостик, по внешнему периметру окруженный стеклянной стеной, делящийся на части стальными реями, чем-то напоминал отсек генераций. Множество каких-то непонятных датчиков со стрелками, ртутных и газовых измерителей, стальные коробки сложных приборов, у которых лежали перевернутые стулья и разбросанные бумаги, отдельно стоявший вдалеке письменный стол, а по центру, на небольшом возвышении прямо напротив стеклянной стены, здоровенный штурвал диаметром больше, чем в метр. Рядом с ним рычаг, сломанный и покореженный, но выставленный на красных буквах самый полный вперед. Видимо, дирижабль набирал скорость уже почти час, и двигатели начали не справляться с нагрузкой. Вряд ли самый полный вперед рассчитан на такое время поддержания хода. Не думая о странных совпадениях, коих перевалило уже за десяток, Ардан подлетел к стойке штурвала и, разбросав бумаги на полу, нагнулся к люку. Ахград, не сдержался юноша. Разумеется, люк оказался заперт. Ардан подцепил ушко отпирающей ручки и потянул, но застонали лишь петли, крепящие саму ручку и жилы юноши. Арди, отпустив неподатливую ручку, сцепил пальцы замком и, занеся над головой, вкладывая корпус и все силы, с размаху ударил по стали. Та лишь немного вогнулась, но удерживающие пластину петли и не думали ломаться. Ардан ударил еще, затем еще и еще. Сталь вминалась, руки разбухали и кровоточили, кости натужно скрипели, от боли уже почти кружилась голова, но петли держались. «Отойди в сторону, господин Игабар». Ардан застыл и медленно обернулся. Позади него, держа в руках, без малого, старинный, длинный тонкий меч без гарды, коими пользовались эльфы Севера, стоял никто иной, как сын герцога Брейлорала, Инсвейлорал. В свободной руке он держал половину своего посоха, который оказался чем-то вроде сложных ножен. Вторая половина служила мечу рукоятью. Тяжело дышащий, с разметавшимися волосами, в испачканном и изрезанном костюме, местами покрытым мерцающей, зеленой кровью, а местами, красной, он выглядел совсем не таким лощеным и женственным, как недавно. Ардан потянулся к ножу. «Спокойнее, капрал», — неожиданно произнес Энсвейлорал и, одним движением вернув меч в ножны, убрал руку во внутренний карман и вытащил на свет простую бумажку, но стоило ему встряхнуть запястьем, как вместо невзрачной, плотной бумаги, он держал в руках удостоверение, знакомое Ардану удостоверение, потому что точно такое же он оставил в доме номер 23 по каналу Маркова, удостоверение работника второй канцелярии. Подделка. Ардан вскочил на ноги и выставил перед собой клинок. «Капрал, опомнитесь». Эльф даже не двинулся с места. «Вас должны были проинструктировать, что на судне будет находиться кинжал». Сердце Ардана пропустило удар. «Что, откуда вы?» Глаза эльфа широко раскрылись. «Кто?» Голос Энсвейлорала слегка дрогнул. «Кто вам представился, как кинжал? И при каких обстоятельствах?» Эльф захрипел и пошатнулся. По его груди растекались два широких, зеленых пятна. Протянув руку вперед, Карду, он прошептал на своем родном языке, «Долг и честь во славу империи никому не верь», а следующим мгновением его голова, отсеченная с плеч, покатилась по полу, облизывая длинные, изогнутые ножи из темноты, чем-то напоминая вампира, вышла никто иная, как Алла Тантова, целая и невредимая. «Ты этого уже не узнаешь, предатель», — фыркнула она, мимоходом пиная в сторону отрезанную голову. Ардан не мог понять, что происходит. Он стоял и слепо смотрел на бездыханное тело эльфа. Вот почему он помог ему в госпитале. Вот почему никому не рассказал, кем является на самом деле Киридбаров. Но как эльф и, тем более, сын Арбайлорала оказался во второй канцелярии. И почему он произнес оба девиза? И девиз Темного Лорда, и девиз Империи? Нет, глупости. Сейчас не время. Алла Тантова, она знала. Знала все, кроме одной маленькой детали, о которой Арди не подумал. Маленькой, ускользающей детали, которую так бездарно упустил. Миниатюрная обмолвка. Разве маги способны использовать печати в небе? Старший магистр Паарлакс предположил, что дело вовсе не в земле, а в концентрации лей-поля. И ваш отдел держал эту информацию при себе. Их отдел. Отдел капитана Милоропнева уже почти полгода никому ни о чем не докладывал, кроме строго секретных отчетов. Так что они не могли держать какую-либо информацию при себе, потому как держали при себе абсолютно всю информацию. «Вижу, вы, господин Игабар, удивлены», хищно шипя, с какой-то сумасшедшей, плотоядной улыбкой и безумно сверкающими глазами, качая бедрами, как кошка на охоте, Алла обходила вокруг Ордана. «Так давайте я удивлю вас еще немного». И Арт поднял взгляд и вытащил второй клинок. «Лиза», — произнес он шепотом. Тантова засмеялась. Вернее, это была Тантова. Но секундой позже перед Ордом прохаживалась никто иной, как Елизавета Арис, профессиональный водитель, помощница детектива Петра Агланова и, по совместительству, одна из тех, кто стояла за пауками. Ордан не сомневался, что это нечто оказалось той частью айсберга, о которой они говорили с Миллером. Кто-то, дергающий за ниточки. «Ты знаешь, Арди», почти забытым голосом, игриво произнесла Лиза Элла, кто бы она ни была на самом деле. «Я до самого конца не была уверена, что моей мутации окажется достаточно, чтобы обмануть не только капитана первого ранга, но и алькатского охотника. Хорошо, что женщины так преуспели в притворстве». Лиза кокетливо качнула гривой густых волос. «Тогда, после взрыва, несколько квартир выгорели почти дотла, и от тела Елизаветы Арис остался лишь обугленный скелет. Скелет, как теперь стало понятно, явно ей не принадлежащий. Именно поэтому бездомная Фэй выдала себя, чтобы скрыть от них с Миллером кого-то еще, кто находился в доме. Проклятие. Значит, вот, как чувствуют себя те, кто оказывается по ту сторону искусства обмана Фэй искости. Лиза Алла позволила поверить Арди в то, что он хотел поверить, не сказав при этом ни слова лжи. Потому что, мутант или нет, в воздухе или на земле, но Ордан бы услышал и почуял ее ложь. Проклятие. Айан Рахне не видит в тебе угрозы, полукровка. Тантоварис продолжала двигаться по спирали, изображая из себя хищника. Но Ордан рос и жил среди хищников, и Алла Лиза не была на них похожа. На безумца, но не хищника. Они не прислушались к тому, что я им рассказывала про дом на Бальера и то, как легко ты выдернул меня из кошмара, за что благодарю. Мутант раскинула клинки в разные стороны и опустилась в глубоком, грациозном поклоне. Кто-то бы не удержался и напал на, казалось бы, открывшегося противника, но Арт хорошо помнил ту скорость, с которой Алла двигалась в поезде. Даже если бы вдруг вновь заработал, что невозможно в разряженном лей-поле, символ Эргара на его груди, то вряд ли бы он сравнялся в возможностях с мутантом. В конечном счете, именно для этого их и создавали, чтобы сражаться с первородными и монстрами, которых порождали Ианхани. Но то, что сказала мутант, Ианраны в переводе с языка Фаи означало «те, кто слышали первые песни, или же попросту старшие, стоящие выше по званию. Кому ты служишь?» — спросил Ордан, не сводя взгляда с обходящей его по кругу сумасшедшей. В ее глазах блестел пляшущий огонек истового безумия и столь же рьяной жажды крови. Чем-то Тантова напоминала лей волков, одурманенных силой и ядом лей. «Ты не поймешь, полукровка», — она засмеялась. «Так, как смеются вороны, парящие над полем брани и ждущие, когда можно будет собрать жатву. Ты ничего не поймешь, но мне кажется, Айанрах не ошибаются. Мне кажется, они недооценивают тебя, полукровка. Я помню тот кошмар. Помню, как меня заживо пожирали плотоядные черви с головами младенцев». На миг во взгляде Лизы, вновь вернувшейся к облику Аллы, отобразился неподдельный ужас, и она невольно вздрогнула, слегка потянувшись в сторону ноги, которую полгода назад лечила Тесс. «И то, как ты легко вытащил меня оттуда, я увидела, полукровка, как кошмар, который стал моей реальностью, попросту заледенел, как если бы все вокруг обернулось снегом и льдом, и я почувствовала то, что чувствовала лишь когда впервые оказалась в море, нечто бескрайнее и непостижимое». Алла замерла и чуть согнула колени, левый клинок она выставила вперед, а правый прижала к груди. «Айанрах мне не поверили, они думают, что мне лишь показалось, что ты просто говорящий, и пройдут десятки лет, прежде чем ты услышишь имена, что ты не успеешь, но я видела другое, и потому следила за тобой, пока могла, и там, в поезде ни один однозвездный маг не справился бы с тем, чтобы укрыть нас от взрыва, а твой щит выдержал. Я убивала магов, полукровка, много магов, но такого я не видела никогда». Ордан перехватил нож обратным хватом и позволил клыкам и когтям показаться наружу. В воздухе запахло кровавой дракой. Он хорошо знал этот сладковатый, слегка дурманящий запах, заставляющий сердце биться быстрее, а мир вокруг истончиться и расплыться, сосредоточившись лишь вокруг одной единственной цели. «Мне приказали не трогать тебя, полукровка, а по возможности даже помочь. Не знаю, какие планы на твой счет у Айанрахне, но я достаточно провела времени на грани, чтобы чувствовать угрозу». Алла прищурилась. и ты – угроза». Она ударила первой, скользнула вдоль пола, размазываясь короткой, серой тенью. Ардан не успел ни то, что отреагировать, а хотя бы ударить ножом в сторону, откуда кожей почувствовал дуновение ветра. Удар ножа мутанта, пришедший прямо в живот, оказался такой силы, что юношу попросту согнуло пополам, а ноги оторвало от пола, поднимая на добрых несколько сантиметров в воздух. Арт почувствовал, как из легких разом выбивает весь воздух, а вместе с ним к горлу подступает металлический привкус крови. Костюм, может, и не пустил холодную сталь к плоти, но внутренним органам от этого легче не стало. Тантова, видимо почувствовав, что сталь не напилась крови, развернулась на каблуке и ударила ногой. Ардан никогда прежде не видел, чтобы кто-то так дрался. Алла крутанулась юлой и ее голень ударила в бок юноши. Натужно заскрипели ребра, чудом выдержавшие удары Ардана, безвольной куклой, отбросила на едва ли не метр в сторону. Прокатившись по полу, он захрипел и лишь в самый последний момент успел увернуться от колена, приземлившегося в то место, где у него находилась голова. «И это все, на что способен горный охотник, полукровка», — прошипела Тантова, вынимая невредимое колено. Обнаженное в разорванной штанине, оно лишь слегка покраснело и покрылось сеточкой почерневших капилляров, чего не скажешь о стальной пластине, вогнутой внутрь. Ардан почувствовал, как мир вокруг приобретает четкость, как его руки постепенно преображаются в его собственном воображении в лапы, а одежда становится неудобной, лишней шкурой. Но горный зверь не знал, как биться с мутантами. Горный зверь не ведал охотничьих троп, проложенных внутри летающих машин. Да и существовали ли такие? Нет, это охота не для охотника из племени Матабар. Это его охота, Арда Габара, и никого кроме. Заглушив шепот зверя, скребущийся о задворке его сознания, Арт кинул быстрый взгляд в сторону люка, закрывавшего узел экстренного сброса газа. Алла отвлеклась на мгновение и этого хватило, чтобы Ардан схватился за одну из пробирок в патронташе. Он с размаху швырнул ее себе под ноги и, с шипением, наружу вырвалась серая, едкая, пахучая дымка, мигом окутавшая весь мостик. Кха! Тантова зашлась в кашле и выставила клинки в разные стороны. Жалкие трюки, полукровка. Ардан, чувствуя, как глаза покрывает третье веко, аккуратно обходил противника по кругу. Грудь жгло невидимыми стальными прутьями, горло драл колкий ком, а руки дрожали от накатившей слабости. «Думаешь, ты один слышишь чужие сердца и чувствуешь запахи?» Алла не сводила с него слепого взгляда. Она явно знала, где он находится, но нападать не спешила. Ей требовалось время, чтобы привыкнуть к новой обстановке. «Я отправила к вечным ангелам десятки таких, как говорит мой напарник», — Ардан аккуратно достал зажигалку. «Слишком много болтаешь». Только услышав его голос, Алла бросилась в атаку. То, на что и рассчитывал Ардан. Скрестив перед собой руки, он дождался последнего момента и, отпрыгивая в сторону, швырнул зажигалку под ноги. Прямо в то место, где только что стоял. В место, где стеклянная стена примыкала к полу. Алла, может, и слышала его сердце, чувствовала запах, но не видела. Так что взрыв застал ее врасплох. Полетели осколки, разрывая уставший костюм Ардана и вдоволь напиваясь его кровью и наедаясь плотью. А еще затрещало стекло и, не выдержав давления, рассыпалось в мелкую крошку, а взрывная волна и перепад давления потащили Тантову следом за собой. И, крича что-то неразборчивое, мутант вылетела из мостика, исчезнув в сверкающем яркими огнями небе метрополии. Ардан, вцепившись руками в стальную планку, делившую стеклянную стену на секции, застонал, когда стеклянные зубья острых осколков прорезали его ладони и пальцы, но удержался. А когда волна ушла, а давление выровнялось, он втянул себя внутрь мостика и, сплюнув кровью, подошел к телу эльфа. Взрывом его отбросило ко входу, но, благо, хватка мертвеца не разжалась и посох так и остался лежать зажатым в побледневших пальцах. Клинки эльфов, в стародавние времена, считались одними из лучших именно благодаря использованию в сплаве руды Эрталайн. Ардан знал это по рассказам дедушки. Нащупав на посохе небольшой, подвижный выступ, Ардан нажал на него и вытащил из ножен длинный, тонкий меч. С ним, хромая, прикрывая лицо от ветра, он подошел к люку и несколькими безыскусными, рубящими ударами, будто топором орудовал, срубил петли. Крышка отскочила в сторону, обнажая вентили и несколько датчиков, а вместе с ней в сторону отскочил и Ардан. Лишь благодаря инстинктам, вбитым в него хвостами Эргора и высеченными на шкуре клыками и когтями алькадских охотников, Он избежал встречи с ножами. Первый врезался в вентиль, погрузившись в него на добрых несколько сантиметров, а второй надрезал правое бедро Арда. Судя по блеску стали, та обладала теми же свойствами, что и меч эльфа, возможно даже и более высокими. Ардан поднял взгляд выше и обнаружил Тантову, с выгоревшими волосами, с черным дымом, валящим изо рта, окровавленной, изорванной культей вместо правой руки. Она стояла на границе мостика. Рядом с ней валялся кусок стального троса. Видимо, взрывом повредила часть конструкции, прикрепленной к сигаре, и если бы сам взрыв оказался посильнее, то уже прямо сейчас на столицу падал бы ревущий огненный шар жидкого пламени. Мутант тяжело дышала и не сводила с Ардана разъяренного взгляда. «Ты проиграл, полукровка», — с нескрываемой злобой произнесла Тантова, по уголкам губ которой струилась черная кровь. Мысли Ардана неслись вскачь. Они уже пролетали над фабричными районами. Впереди показались небоскребы нового города, шпили которых уже плыли всего в нескольких сотнях метров под их килем. Ард вздохнул и посмотрел перед собой. «Посмотрим», — произнес он и ударил друг о друга каблуками. Глаза Тантовой расширились от удивления. «Еще бы, увидеть то, как призрачные, исполинские белые крылья материализуются изнутри пылающих синим пламенем каблуков, зрелище еще то». Ардан оттолкнулся от пола и на миг почувствовал себя как в детстве, когда Кайша скатал его на спине. Два могучих, крепких крыла понесли его вдоль по тропам, невидимым и неосязаемым, но одновременно с этим такими крепкими, что могли удержать на себе кого и что угодно. Ветер вместо того, чтобы бить в лицо и прижимать к полу, внезапно задул в спину и понес Ардана вперед. Тантова прыгнула ему на перерез, но мутанта лишь сбила с ног, на сей раз действительно выбрасывая в ночь. «А-а-а!» — закричала безумная убийца, падая куда-то в объятия света и теней. Арди, чьи крылья повиновались его мыслям, уже мчался вдоль кажущегося бесконечным дирижабля все выше и выше. 12 секунд оказалось более, чем достаточно, чтобы рассечь реки мерцающего света, льющегося из города прямо в сторону мрачных тучей, вместе с ветром, танцующим во всклоченных волосах, оставляя за собой дорожку из жирных капель крови, оказаться сверху дирижабля. Так и не выпустив меч эльфа из рук, Ардан, все еще бегущий по небесным тропам, чувствуя, как те вьются под его ногами крыльями, опустил клинок вниз. Эльфийская сталь, разогнанная полетом, легко рассекала плотные слои ткани и каждый раз, со звонкой трелью и снопом искр, разрезала стальные тросы, все норовя вылететь из руки Ардана, но тот держал газ за его спиной, подобно ревущему горному гейзеру, вырвался на свободу и рассеивался в небе. Полоса, длиной почти в 10 метров, прервалась одновременно с тем, как исчезли и крылья на ногах Ардана. Тот свалился на обшивку дирижабля. Кубарем покатившись на ней, Арди выбросил из руки меч, исчезнувший где-то в ночи, и пытался ухватиться за тросы, но окровавленные, влажные пальцы соскальзывали. Обрыв, за которым уже искрились финансовые кварталы, с их бесконечными лесами высоченных, каменных громад, все приближался. Ардан, чувствуя, как тросы и обшивка разрывают костюм и сдирают кожу, закричал и, выпуская когти, вонзил руку прямо в ткань. Сцепив зубы, терпя боль, оставляя за собой кровавые следы, он, наконец, остановил падение, а затем еще и подхватил падающий посох, выскользнувший из невыдержавших приключения, перекрещенных патронташей. Переводя дыхание, Ардан висел над пропастью, вцепившись в тело падающего с неба, железного зверя. Он смотрел на приближающиеся огни города и понимал одно: ситуация сильно к лучшему не поменялась. Они снижались, но сопла уже пылали драконьими языками пламени и, не пройдет и минуты, как дирижабль все равно взорвется, а вместе с ним. Арт прикрыл глаза и выдохнул. «Делать, надо было что-то делать и...» «Закрылки», — прошептал юноша, смотря на то, как длинные, узкие, подвижные стальные крылья держатся на все тех же стальных тросах. Юноша повернул головой в сторону. Там, впереди, черным шрамом на поверхности искрящей столицы, протянулась Нюва. Последний шанс, не разжимая зубов, Ардан, цепляясь когтями за обшивку, задерживая дыхание, чтобы не задохнуться от бьющих по лицу струй газа, начал взбираться все выше и выше. Где-то снизу, сквозь рев двигателей и пожара, доносились отклики сирен. Наверное, кричали что-то люди, смотрящие на то, как по небу медленно ползет пылающая машина, появление которой ждала вся страна, а теперь с ужасом наблюдали за неизбежным. Куда бежать, что делать? Ардан чувствовал, как потоки этих мыслей устремляются все выше и выше. Сердце города стучало едва ли не с той же скоростью, что и его собственное. Поднявшись наверх, Ардан добежал до хвостовой части дирижабля. Вниз, к закрылкам, опускались стальные тросы, крепящиеся на вал, торчащие из стальной шахты, уходящей вниз на десятки метров. Арт обошел вал и повернулся лицом к носу судна. Зубами сорвав с лацкана рубашки одну из пуговиц, он проглотил ее, а затем поднял посох и, широко раскрыв рот, крепко сжал его зубами. Уперев мыски оплавленных туфель в стальной трос, юноша всем весом навалился на металлический стержень вала. Мгновение, другое, и все его тело будто бросили в чан с кипящей водой. Сердце забилось с такой скоростью, что сложно было различить паузы в его ударах, слившихся в единый гул, сродни тому, что раздавался под килем судна. Когти протянулись из пальцев, а клыки выбили несколько щепок из посоха. Ардан, чувствуя, как по мышцам и жилам разливается жидкое пламя, начал толкать вал, что-то мыча, представляя, как вновь, словно в детстве, играет с гутой. Он, игнорируя треск собственных суставов и практически слышимую трель стонущих жил, толкал стержень. Сперва ничего не происходило, но Ардан не ослаблял напор. Вздувались вены на его разбухших мышцах, посох скрипел, сдавленные зубами и клыками, а Арт все толкал и толкал. А затем к гулу горящих сопл прибавился скрип закрутившихся шестеренок, и закрылки начали двигаться, а вместе с ними и падающий дирижабль. Тот постепенно менял курс, плавно и неспешно, как усталый, тягловый бычок, неохотно бредущий обратно в загон. «Недостаточно?» — билась мысль о стенке грозящего вот-вот лопнуть черепа. «Этого недостаточно. Он не успеет до падения сменить курс в сторону Нювы. Его сил полукровки, пусть и на краткий срок увеличенных алхимией Дагдаг, недостаточно, чтобы в одиночку сдвинуть многотонный вал». Ардан, сквозь кровавую пелену, заменившую ему взгляд, различил с правой стороны небоскреб, принадлежащий казначейству, одно из самых высоких зданий в городе. «Подойдет». Ардан, поднырнув под стержень вала правым плечом, вцепился в тот обеими руками, подтянул ноги и попытался распрямиться. Его крик, запертый посохом, не дававшим зубам потрескаться от усилия сжатых челюстей, превратился в глухое мычание. Кровь из разорванных мышц и плоти заливала спину и руки, но Арт продолжал толкать вал, даже когда с ревом, сравнимым с тем, когда горная буря разбивает вдребезги небо, обрушивая всю ярость снежных ветров на дрожащие от предвкушения скалы, дирижабль врезался в край здания. Ардан держал вал, не давая тому вернуть закрылки обратно. Когда шрапнелью выстрелившая каменная крошка из разбитой стены изрезала обшивку и осколки, размером с голову взрослого человека, градом посыпались сверху, Арт продолжал держать вал. Огонь из сопл перекинулся на здание, и черный дым непроглядной пеленой укрыл собой все вокруг. Арт не видел, что происходит вокруг, он лишь подпирал разбитым, сломанным плечом стержень, чувствуя, как шестеренки давят на него, пытаясь окончательно раздробить кости. Но куда бездушному металлу до ученика Гуты, в чьих жилах догорали затухающие огоньки алхимии. И когда они истлели, Ардан обмяк и исчез внутри то ли дыма, то ли черноты собственного сознания, наконец растерявшего последние капли сил. Глава 117. Ардан смутно помнил, что происходило после того, как дирижабль врезался в здание казначейства и, срезав часть восточного фасада, сменил курс в сторону Нювы. Кажется, Арт пытался удержаться, вцепившись руками в тросы, стягивавшие обшивку газовой сигары. Кажется, он старался не выронить посох, вынутый изо рта и теперь плотно прижатый телом к все той же обшивке. От дыма, зловонным жгутом обвившего горло и царапающим глаза острыми когтями искр, почти не получалось дышать. Сознание то возвращалось на краткое мгновение, то вновь исчезало во тьме, то ли во тьме ночи, встречавшей приближающуюся бурю, то ли во мгле раскинувшихся объятий пока еще холодной Нювы, голодным зверем, спокойно ждущий своей законной добычи. Затем удар, такой силы, что Арда, как безвольную пушинку, с легкостью оторвала от троса и швырнула куда-то в сторону. Прижимая к груди посох, Ардан летел через дым, ночью сверкающие огни города, широкими мазками старых масляных красок, что-то рисовавших на холсте его туманного зрения. Затем очередной удар и порыв ледяной, колкой воды, пытающейся забиться в ноздри и рот. Отплевываясь, дергая свободной рукой, юноша пытался выбраться на поверхность. И, когда ему удалось, и обожженные легкие с голодным остервенением ухватили горячий кислород пылающей ночи, то последнее, что Арди увидел, перед тем, как окончательно исчезнуть в облеплявшей его со всех сторон глиняной мгле, это огонь. Огонь, отчаянно сражавшийся с водой, и регулярные, чередующиеся друг с другом, короткие взрывы, заглушавшие крики людей и сирены, гудящие на спешащих к месту крушения катерах. Молодой охотник наблюдал за тем, как с севера, переваливаясь через высокие скалы, крадучись, приближалось дыхание духов. Так его учитель, Иргар, называл бури. Скоро хижину окутает очередное ненастье, одно из последних в этом цикле. Сезон снегов и ветров закончится, и горные пики начнут нагреваться, постепенно делясь с раскинувшимися вокруг долинами накопленными водами. Широкими хвостами разольются ручьи, напитывая полноводные реки, а бури, все это время ютившиеся среди камней, побегут на восток. Ласточки рассказывали, что к моменту, когда далеко на востоке, у побережья озера, у которого нет края, зацветут цветы, бури доберутся туда, и целую неделю будут громыхать на небесах, пока не растворятся над озером без края. Ласточки любили рассказывать глупые истории. Ардана просили их не слушать, но он слушал. Его лапы и руки, да, руки, лежали на снегу, а с губ срывались облачка пара, так Аттанха называла это туманное дыхание. Арди смотрел вниз, где лестницы вились ступенями, исчезая в заснеженном лесу. Завтра, сразу после того, как он вернется с троп сновидений духа ночи, они договорились со Скости и Кайшасом об игре. Ставки были высоки как никогда. Целый куст ежевики. Только сперва его ждет занятие с Аттанха. Волчица хотела ему что-то рассказать. Что-то очень важное, по ее словам. «Я не помню, чтобы она рассказывала хоть что-то неважное», — прошептал молодой охотник, водя лапой по снегам. А после этого, вечером того же шага духа дня, когда оба ока обоих духов, и желтое, и белое, поднимутся на небо, то он станет полноправным охотником и будет вправе сам выбирать свои тропы. Но пока лишь близилась буря. Арди уже слышал ее пока еще скромную, неторопливую, аккуратную поступь. Та гремела вдалеке, сотрясая старые пики и скалы, нарушая их глубокий сонный покой. Не пройдет и одного шага духа дня, как буря доберется и сюда. Набравшись сил, накопив смелости, она предстанет во всей своей красе. Арт, молодой охотник, обернулся. Из хижины, зевая и порой останавливаясь, чтобы потянуться, прогнув спину и распушив хвосты, выбирался его наставник и друг. Барс Эргар, гроза горных пиков, не питающий любви к шумным компаниям и всему, что могло бы нарушить его чуткий сон, обожающий уединение, охоту и все, что подтверждало его статус, как самого свирепого и опасного охотника Алькады. Иргар подошел к молодому охотнику и шершавым языком, по размеру больше напоминающим хвост бобра, провел по затылку, взъерошивая шерсть, волосы, да, волосы своего подопечного. А еще Иргар любил Ардана, может, не так, как прочие лесные родители любили своих детенышей, пока те не отрастят клыки и когти и не станут самостоятельными охотниками, но, все же, любил. Барс выпрямился и, прикрыв глаза, направил морду в сторону, откуда дули бегущие от бури ветра, глашатай ненастья, спешившие оповестить всю Алькаду о скором приближении дыхания духа ночи. «Хороший вечер», — с предвкушением и наслаждением промурлыкал Барс. «Наверное», — промычал Ардан и тут же почувствовал, как по спине не сильно, но ощутимо прошелся один из пушистых, длинных хвостов наставника. «Ай!» — сверкнули глаза Барса. «Не забывай, детеныш, когда говоришь, говори четко и ясно, а если не можешь или не хочешь, то лучше молчи», — произнес он строго. Арт отвернулся обратно к лестницам. Его взгляд легко пробегал через все темные шипы скал, скользил по блестящим ледяным склонам и мчался по верхушкам деревьев, больше похожих на снежные бугры, нежели хвойные громады, коими они обернутся уже совсем скоро. Так его научил смотреть Кайшас. Рядом, с глухим вздохом, опустилась пушистая громада. Как и всегда, Иргар подпер лохматым, теплым боком и аккуратно обвил хвостом, прижимая к себе посильнее. Арди выдохнул и чуть расслабился, чувствуя, как по телу разливается тепло. «О чем задумался, ученик?» — спросил Иргар, разглядывая лесные разливы. Учитель тоже умел смотреть взглядом Кайшаса, но порой молодому охотнику казалось, что Барс смотрел даже дальше, возможно, туда, куда не могли добраться ни лапы, ни ноги. «О завтрашнем пути духа дня, и что ты думаешь о нем?» Молодой охотник вздохнул и опустил руку лапу на снег, с хрустом, оставляя на коже капельки холодной влаги, на ровном покрове остался отпечаток его пальцев. длинных и тонких, совсем не таких, как у Иргора или Шали, не говоря уже про Гуту. «Я ведь стану завтра полноправным охотником». «Станешь», — подтвердил Иргар, забавно дергая ушами, явно к чему-то прислушиваясь. «А ты перестанешь быть моим учителем». «Перестану», — снова согласился Барс. «И мы останемся друзьями, Арт», — прервал его Барс. «Ты и я», — молодой охотник повторил старые слова, которые прозвучали между первыми охотниками, решившими не делить тропы кровью и клыками. «Ты и я» означало, что пусть между ними и много различий, пусть они могут ходить разными тропами, пусть они могут спорить за воду и добычу, но они все еще живут на одной земле и их жизни не более, чем видение снов спящих духов. «Я смогу приходить к тебе за советом или просто провести время вместе». «Конечно, ученик», — Иргар прижал его чуть сильнее. «Этот утес такой же мой дом, как и твой. Ты и все, кто ходит с твоей кровью, всегда будут здесь хозяевами». «Но ведь не этот вопрос ты хотел мне задать, Арт, не этот». «Тогда спрашивай», чуть грубее, настойчивее и с нажимом поторопил Барс. Иргар не любил, когда кто-то вел разговор издалека, и, наверное, потому, почти никогда не общался со Скости и избегал от Тенха. Хотя, пожалуй, Иргар избегал вообще всех, предпочитая любому обществу свою пещеру и покой уединения. «А что будет, если мы оба захотим поймать одну и ту же добычу? Тогда мы сразимся и добычу заберет тот, кто окажется сильнее», без тени сомнения ответил Иргар. «Таков сон спящих духов». Ардан отвернулся в другую сторону. «Он, ты не любишь сражаться, ученик», Иргар положил голову ему на спину, почти целиком накрывая молодого охотника. «Твой дух мягкий и спокойный, как вода в озере. Он ищет умиротворения, а не битв, и сердце стучит чисто и ясно. Оно лишь следует за разумом, который жаждет тайны и секретов. Оно не зовет тебя следом за собой, в горнило брани. Ты не был рожден ходить среди горных охотников. Ты не был рожден воином». «Я знаю», — только и ответил Арди. «Он давно это узнал, благодаря играм со Скости, которого, в отличие от Эргора, порой понимал даже без слов. И благодаря беседам с Аттенха, в словах которой понимал куда больше, чем в уроках Эргора. Ты знаешь это о себе, и знание делает тебя сильнее. Но не все, ученик, кто рожден охотником, становится самым свирепым и могучим из них. Ты охотник, просто иного толка, и твоя охота неведома мне, так же, как моя никогда не будет понятна тебе». Ардан перевернулся на спину и сдвинул с себя тяжелую голову Эргора. Тот, пусть и в шутку, сопротивлялся, и какое-то время они валялись в снегу, толкая друг друга и аккуратно покусывая, пока Барс не позволил молодому охотнику забраться на его спину. Пройдет всего один шаг духа дня и два полета духа ночи, и они уже больше не смогут так играть, потому что они будут два взрослых охотника-самца, а не охотник и детеныш. Их игры станут драками, их шутки – кровью, а разговоры даже спящие духи не ведают, что бы ни говорил Иргар, сохранятся ли их разговоры. «Но ты не знаешь самого главного». «И чего же?» – спросил Ардан, обнимая своего пушистого, теплого наставника и друга. «Пойдем», – Иргар аккуратно поднялся на лапы. «Как когда-то, в день, когда ты сделал первые шаги по снегам Алькады, я прокачу тебя». «И куда мы?» Вместо ответа Иргар повернулся на север, откуда наползали клубящиеся, черные облака, сбивавшиеся в стаи тяжелых, неприветливых туч. «Но там же буря, и там тебя ждет мой последний урок, Арт». Не дожидаясь ответа, Иргар оттолкнулся задними лапами, и мир вокруг слился в единую полосу мерцающего света и темных скал. Все, что оставалось Арду, как можно сильнее держаться за шерсть наставника, потому что бегал тот едва ли не быстрее, чем летал Кайшас. Ардан медленно, тяжело, будто к векам привязали мешки с песком, открыл глаза. Он попытался потянуться рукой к лицу, чтобы стереть с того усталости тянущее ощущение тяжести, но не смог. И вместо движения рук, задвигались его губы, не сдержав стон боли. Болело все, от кончиков пальцев ног, до ногтей на руках. Болело даже то, что в теории болеть не могло. Последний раз Ардан так себя чувствовал, нет, даже когда он сорвался со скалы в неудачной попытке поймать козерога, все равно болело не так сильно. Проморгавшись, Ардан дал время глазам привыкнуть ко тьме и огляделся. Привязанный к стулу, он находился в чем-то, что напоминало чулан. Тесное помещение, не больше нескольких квадратных метров, без окон и с низким, явно не рассчитанным на то, чтобы стоять в полный рост, даже для людей. Только вместо швабр вокруг высились горняцкие, камнедробильные кирки, молоты, связки со штырями, целые катушки с цепями, поблескивающими увесистыми звеньями. Те ловили округлыми гранями светлей лампы, полоской пробивавшейся из-под двери. Воздух сырой и затхлый, липкой смолой прилипал к верхнему небу, скапливаясь на языке слюной с гнилостным привкусом. Кладовка находилась где-то под землей, что объясняло и низкий потолок и воздух. А еще от сырости морщились подушечки пальцев. Неужели они находились под Нювой? Что же это много объясняло? Особенно все нестыковки, касательно подземных трамвайных линий, которые, как раз-таки, должны были пройти именно под главной городской рекой. По ту сторону двери послышались знакомые, тяжелые, шаркающие шаги. Натужно скрипнули петли и внутрь помещения, сгибаясь в три погибели, вошел никто иной, как Эндгар. Выглядел орк даже хуже, чем в прошлый раз. К очевидным травмам прибавилась еще и усталость, граничащая с изнеможением. Орк, ничего не сказав, обошел стул, к которому привязали Ордана и вставил в платформу, держащую на себе нехитрую конструкцию, штырь рукояти. Небрежно развернув пленника на 180 градусов, Эндгар вывез Ордана из каморки. Так, в тишине, они и ехали вдоль линии лей-ламп, подвешенных на горняцкие заушины, вставленные внутрь узкой, длинной, относительно высокой кишки, прорубленные внутри породы. Вот и вся задача Лорловой, вот и вся загадка вокруг Бальера и того, что произошло в середине зимы. Пауки действительно хотели помешать императору с открытием трамвайных линий, но не исходя из сложного политического мотива, а лишь потому, что открытые линии, пассажиры, инженеры и изоляция лей по всему маршруту подземных трамваев могли помешать планам пауков. Может быть, если бы маршрут подземки не проходил под Нювой, то пауки бы и не вмешивались и вселена Лорлова была бы жива. Эндгар катил за собой платформу внутри проруби, а Ордан разглядывал немного влажные стены. Они, судя по всему, двигались по склону и уходили все глубже и глубже вниз. Спящие духи. Аркар действительно, сам того не подозревая, нашел не только Эндгара и Звездного Оборотня, но и пауков. Мы ведь под старым, заброшенным причалом для прогулочных яхт, первым нарушил тишину Ордан, с трудом ворочая немеющим языком, который вы же сами и сожгли, а под его развалинами замаскировали свои раскопки. Эндгар молчал. На этот раз орк не грозился пытками, кровавой расправой и не спешил торговаться. Просто молчал. Ордан же, сидя в одних только брюках, пытался напрячь мускулы в попытке выбраться из пут, но каждый раз веревки лишь крепче сжимались. Скорее всего, их пропитали каким-то лей-отваром. Посоха и гримуара, разумеется, при юноше не имелось, как и каких-либо других артефактов. Только отцовские часы, тонкая полоска почти истлевшего браслета от Танха и две безделицы на груди, расколотый пулей дуб и клык Эргара, подаренный еще отцу. Босые ноги чувствовали каменную крошку, безнадежно прилипшую к платформе. Видимо, на ней, несколько лет кряду, вывозили породу. «Ты, замолчи, полукровка», — прорычал Эндгар. «Замолчи, пока я не выбил тебе все зубы». Ордан смотрел в спину орка. Тот двигался спокойным, размеренным шагом, полностью уверенный в их победе. «Спящие духи, как же ты любишь влезать не в свое дело», — Матабар Эндгар, единожды давший волю языку, уже больше не мог сдержать рвущихся наружу эмоций. Может, у Орди не имелось артефактов, но чем глубже в землю, тем сильнее влияние лей-поля, а значит, тем могущественнее его ведьмин взгляд. «Ну, спас ты несколько десятков этих мразей, помог Мэн, да, чтобы он и дальше». Эндгар промолчал, не потому, что не хотел договорить, а просто не мог, не из-за магии или чар, а, банально, моральных сил не хватало. Орк испытывал боль, не физическую, а куда более глубокую. «Вы бы погубили не только Мэна и прочих, но и сотни тысяч ни в чем не повинных людей и первородных. Всех их мы вернем обратно, Матабар». Ордан вздохнул и покачал головой. «Ты действительно не видишь того, как твои собственные слова противоречат сами себе, Эндгар». Арт снова поднял взгляд на спину орка. «Если вы считаете, что сможете вернуть всех обратно и изменить будущее, то зачем тогда убивать Мэн и прочих? Они ведь тоже вернутся. Чтобы они страдали», — прорычал орк, — «так же, как страдали мы. Мы все. Они ведь даже не вспомнят об этом, Эндгар. Когда вы измените будущее, Мэн, Лемрити и кто угодно другой, они не будут знать альтернативного прошлого». Ордану не дала договорить мощная пощечина. Тыльная сторона ладони орка, превращая губы и нос Арда в кровавое месиво, прошлась по его лицу. Острые костяшки легко вспарывали и сдирали кожу. «Мы хоть что-то делаем, полукровка», скаля клыки и бивни, нагибаясь так близко, что почти дышал в лицо пленнику, — рычал Эндгар, — «чтобы вернуть тех, кто нам дорог, или, если не получится, то хотя бы отомстить за них». «Значит, Ардан, набирая полный рот крови и слюны, сплюнул в сторону, вы знаете, что у вас может не получиться, и тогда все те, кого вы убили, они станут сигналом остальным», — перебил Эндгар. «Разбудит это блядское общество послушных овечек, радостно блеющих, когда их стригут такие твари, как Мэн». Арди помнил, что Эндгар обладал образованием сварщика, а говорил так, будто сидел за одной партой с лицеистами на лекциях по истории и риторике. Те слова, что орк сейчас с таким жаром произносил, ему не принадлежали. Он лишь истово в них верил и повторял, а заразили им Эндгара совсем другие персоны. «Тебе не понять, полукровка», — с презрением процедил орк и собирался уже отвернуться. «Я знаю, что твоя семья погибла, Эндгар», — прошептал Ардан. Эндгар застыл, так и не закончив движение, замер в полоборота к пленнику. «Я понимаю тебя, еще тише, одними только губами», — медленно проговорил Арт. «Мой отец, мой прадед, мой дед по матушке и...» «Ты ничего не понимаешь», — перебил Эндгар. «Ты жалко блеешь о своих потерях, но что ты делаешь? Служишь людям, носишь черное и размахиваешь своим сраным удостоверением плаща, так ты мстишь за гибель отца, или, может, я чего-то не знаю, и главарь Шантира вовсе не бродит живым и здоровым по степям и прериям». Ардан отвернулся. Многие годы лесные друзья и наставники потратили на то, чтобы Арт не сжигал свои душу и сердце в жарком, но смертельно опасном пламени мести. Даже Эттанха только спустя годы Арди понял, почему она, когда-то давно, дала ему почитать старую легенду Фаи о смертном генерале, бросившем вызов всему сущему ради своей мести. Печальная история. Она никогда не нравилась Арду. «То, что я ему не мщу, не значит, что я его простил». Эти слова дались Арду тяжело, очень тяжело. «И я не простил, полукровка, не простил и не забыл, и я буду мстить, до самого конца. Куда бы меня ни привела эта тропа, я...» «Опомнись, Эндгар», — оборвал его Ардан. «Посмотри, где ты уже оказался из-за этой мести. Только-ка». На этот раз слова Ардана заглушила вовсе не пощечина, а удар тяжелого кулака орка. А вместе с ним и пришедшим следом звоном, Арт снова погрузился в холодную тьму. Эргар бежал. Отвесные склоны, грозящие опасностью даже орлам, хозяевам алькадских небес, сдавались на милость его лапам, не знавшим промаха и усталости. Громадные расщелины, разинувшие пасти, замирали в покорном благоговении перед могуществом хищника. Шерсть Эргара все ярче и ярче пылала белым сиянием и искрила маленькими молниями, змейками спускавшимися вдоль его вытянутых хвостов, рисуя на снегу сложные, ледяные узоры. А на небе продолжалось сражение тяжелых, черных туч. Перевернутым озером из смолы и гари, они пытались рухнуть вниз на землю и окутать все, чего касался взгляд, непроглядной тьмой, прореживаемой белыми молниями, жгущими воздух и раскалывающими камни на самых высоких скалах. Как если бы горы, встрепенувшись, встали на защиту земли, не давая буре всласть разгуляться по долине и лесам. Они не пускали небесную смолу и огонь туда, где те могли бы причинить боль и оставить после себя лишь страх и пылающие угли. А Эргар бежал навстречу. Навстречу этому ужасу, которым обернулась обычно заботливая, как мать, природа. Но благодаря Эттанха и старым свиткам, Арди знал, что это не так, как и звери, природа не знала, что такое милость или доброта. Она просто существовала, жила, по своим собственным законам, которые не подчинялись пониманию тех, кто взирал на нее со стороны. Так же, как нельзя назвать голодного волка, задирающего маленького крольчонка на глазах у его матери, злым, так же нельзя назвать мирно щиплющую траву косулю, доброй. Они просто жили, лишь короткие видения на путях спящих духов, смотрящих сны о всем сущем. «Уже скоро, Арт!» — выкрикнул Эргар, перекрывая рев бушующего шторма. Молодой охотник, прижимаясь к спине и плечам барса, слушал, как все быстрее и быстрее бьется сердце его наставника. Оно стучало ревущим горным потоком, наконец освободившимся от ледяного плена, таким, что сметает с пути вековые валуны, с легкостью, будто щепки, ломает громадные дубы и крошит в мелкую пыль громадные сосны. А может, так лишь казалось Арди? Казалось, потому что вокруг небеса, прекратив междоусобные распри, объединились против восставших гор. Черные тучи, порождая жестокие, холодные ветра, взметали камни, раскручивая те в смертельных хороводах. Молнии стесывали целые пики, разламывая ледяные шапки и обращая те даже не в осколки, а сразу в пар. Айргар бежал, будто вокруг не пылало сражение двух противоположных стихий, будто каждый его прыжок, каждый шаг и каждый удар сердца не сопровождался мчащейся по следу безучастной смертью, той, о которой Орди тоже читал в свитках волчицы. Иргар не знал страха, а Ардан не знал ничего, кроме страха. Он едва мог вздохнуть, сердце сжимали ледяные, холодные пальцы, в животе будто открылась пропасть, в которую стремился упасть его желудок. Пальцы дрожали так сильно, что Орди не был уверен, не выдернет ли он клочки шерсти из спины своего наставника. Наконец, Иргар замер, остановился около края обрыва. Впереди, прямо под его лапами, раскинулось глубокое ущелье, разделившее пики Алькады, глубиной почти в несколько путей духа дня, а шириной едва ли не в целый танец ока духа ночи, темное и непроглядное, наполненное камнями и снегами. Иргар встал на его границе, на вершине одного из самых отважных пиков, почти дотянувшихся до темных небес. Барс обвил хвостами оцепеневшего ученика и, сняв его со спины, поставил за собой. Вытянувшись во весь рост, вздыбив хвосты, Иргар раскинул пасти мощный, глубокий рев, соперничая с раскатами грома, прокатился над алькадскими пиками. Так не умел рычать ни один из барсов, потому что барсы вообще не рычали. Никто из них, кроме Иргара. «Мое истинное имя», — ревел барс, чья шерсть пылала ярче молний. «Иргарбар, гроза горных пиков, и я жду тебя на моей тропе». Ардан, прикрывая голову руками, закапываясь от ужаса в снег, смотрел в спину своему наставнику. Как он мог во всеуслышание назвать свое истинное имя? Так легко отдать его своему сопернику, причем столь могучему. Он отдал его, по доброй воле, всему темному небу, и теперь у того появилась власть над Иргаром. А барс лишь раскрыл пасти, обнажая все три оставшихся клыка, вновь зарычал, словно призывая на себя ярость небес. «Запомни, ученик, только назвав свое истинное имя, ты сможешь по-настоящему кого-то одолеть», — кричал барс, чей голос пыталась заглушить буря. «Таков путь». И тут Орди понял. Иргар действительно звал небеса на битву, будто один из безумцев, о которых пели песни первородные, и небеса не заставили себя ждать. Оскорбленные отвагой барса, с небес пролились первые молнии. Они били прямо в скалу, на которой стоял Иргар, метили тому в круп и голову. Но каждый раз, когда белое пламя вспышкой разрезало мглу ревущей бури, Иргар был готов. Он прыгал в сторону и ударом когтистой лапы разбивал молнии в мерцающую искрами пыль. Он изворачивался, крутясь прямо в воздухе, и клыками разрывал пламенную добычу. Светилась его шерсть, топорщились хвосты, но клыки и когти барса не знали промаха и пощады. Барс бился с бурей, один на один, отдав свое истинное имя, и буря не могла его одолеть. Клубились темные небеса, падали молнии, а барс сражался с ними, и даже глупец, не знающий троп охоты, понял бы, что у Иргара нет ни единого шанса победить. Все, что мог барс, не проиграть, уцелеть, пока небеса не отправят бурю дальше, пока не наступит рассвет. А значит, если наставник ступил на тропу такой охоты, то он нарушил собственный закон и теперь сражается с тем, кто заведомо его сильнее. «Иргар!» — закричал Орди, когда очередная молния едва не пронзила грудь барса, но тот снова увернулся и вновь, очередным ударом когтистой лапы, разбил огненную полосу. «Наступит час, ученик, когда тебе придется сразиться с тем, кто стократ сильнее тебя!» — громогласно рычал барс, продолжая свое сражение, и с каждым новым словом он разбивал все больше и больше молний. «И тогда ты назовешь свое истинное имя, потому что поражение все равно будет означать твою смерть. Я учил тебя, Арт, как жить среди охотников, как охотиться, как выслеживать любую добычу, как убивать одним ударом. Но ты не охотник, ты не был им рожден, и ты не сможешь им стать». Но Иргар замер, вновь заняв свое место на скальном уступе. «Ты говорящий, Арт, говорящий из племени Эгабар. Я научил тебя, как жить достойно. А теперь, перед тем, как самому выбирать свои тропы, ты должен увидеть, как достойно умирать». Очередная молния, крупнее и яростнее всех предыдущих, разорвала небеса и спустилась вниз. С клёкотом сотен хищных птиц, раскаляя воздух и плавя камни, она устремилась прямо в грудь барса. Ардан был уверен, что вот-вот, еще немного, и его наставник поднимет лапу и разобьет небесное пламя, не оставив от того и следа. Ведь он самый могучий, самый свирепый, самый быстрый из всех хищников Алькады. И когда Иргар ступает среди снегов, ни один другой не смеет поднять своей головы и встретиться взглядом с грозой горных пиков. Да, иначе быть не может. Ударила молния, прокатилась волна грома, а затем утонула. Взревел от боли раненый барс, по чьей груди расплывался черный ожог. Запахло горелой плотью и шерстью. Иргар! Закричал от страха и ужаса молодой охотник, но не смел даже пошевелиться. Барс повернулся к нему лицом, обожженный и тяжело дышащий. «Найди свое сердце, Арт», — произнес он, — «или буря разорвет меня в клочья». Очередной удар небес не заставил себя ждать, но, как и в прошлый раз, барс не пошевелился и не сдвинулся с места. Он лишь снова взревел от боли и беспомощной ярости, когда молния поразила его спину. «Ты должен драться, Иргар», — закричал Арди, не способный унять собственную дрожь. То, что он видел перед собой, это ведь совсем не лей-волки, не горный тролль и не прочие охотники, с кем он сталкивался на тропах. Даже Иргар не способен одолеть бурю, так что может он, молодой охотник, у которого даже когти фальшивые. «Ты ведь погибнешь!» Снова вспышкой в третий раз взревел барс, когда одна из его лап покрылась черной гарью. «Если ты ничего не сделаешь, Арт», — голос Иргара стал еще тише, а его глаза слегка помутнели, — «то так и произойдет». Ардан смотрел в глаза своего наставника, но, почему-то, видел что-то другое. Почему-то он слышал чей-то плач, чьи-то крики. Чувствовал запах горелой плоти, но не плоти барса, а совсем другой. Будто где-то, когда-то, в забытом сне, он уже лежал так, дрожа от страха, поглощенный собственной беспомощностью. А молнии продолжали безжалостными кнутами сечь неподвижного барса. «Но я ведь не барс, я не охотник, я просто. «Ты, Арт», — перебил его Иргар, шипящий сквозь плотно сжатые клыки. «Ты ученик моих братьев и сестры. Ты ученик моей матери. Ты мой ученик. Ни в этом, ни в любом другом мире нет того, на что бы ты не был способен». Иргар дрожал, едва стоя на ногах. Снег покрылся ледяной коркой из-за серебряной крови, текущей из обугленных ран наставника. А Арди лежал на снегу, маленький и беспомощный. Совсем как очередная молния прорезала небеса. И Арди никогда бы не смог ее рассечь когтями, потому что у него не имелось когтей. Он не смог бы сломать ее клыками, потому что те не всегда справлялись даже с костями молодых косуль, а его руки не обладали силой не то, что Иргара, а даже молодого барса. Но он прочел почти все свитки, что хранились в ледяном доме Аттанха, он слушал рассказы лесов и гор, он обыгрывал, пусть и не всегда, с костевых странных играх, он видел деревья одновременно со всех сторон и, порой, если постараться, слышал шепот снегов и льдов. И если он ничего не сделает, то Иргар, шесть циклов оберегавший и наставлявший его, сгорит совсем как. Ардан так и не вспомнил, кто, в забытом сне, сгорел перед ним в пламени, срывавшемся с небес. Вскочив на ноги, молодой охот, говорящий, бросился вперед. Он оттолкнул ослабевшего барса в сторону. Одновременно с этим, стопой очистил скалу от снега, а перед самым столкновением, отпрыгнул в сторону. Молния, повинуясь законам природы, ударила в камень и осыпалась острыми и горячими, как чешуйки вулканической саламандры, искрами. Но Арди уже шептал слова, не губами, а разумом и душой, вкладывая в те свою волю. Он провел ладонями перед собой и снег, следуя за его зовом, закружился в вихре вокруг барса и говорящего. Ледяные ладони ловили искры, не давая тем ранить барса и Ардана, а затем прятали всполохи внутри прозрачных, неприступных сфер. И так, пока каждый осколок молнии не оказался пленен осколками имени льдов и снегов. Арди, тяжело дыша, оступился и упал на снег, а черные тучи снова рассекла молния. И на этот раз у него уже не хватило бы сил не то, что призвать осколки имени, а хотя бы пальцем пошевелить. Что же он, хотя бы, смог? Аргх! С грозным ревом, Иргар вскочил перед ним. Черная гарь слетела с барса земляной пылью, а шерсть заискрила не хуже самих небес, и буря смолкла, а молнии разлетелись в разные стороны. Все это время его наставник сам призывал пламя небес, ведь он – гроза горных пиков. Перед Арди стоял барс, целый и невредимый. Светились яростью его глаза, и множество хвостов танцевало позади. В пасти сияли ледяным пламенем все четыре клыка. «Ты не охотник, Арт», – хвосты невредимого барса нежно обвили Ардана и поставили того на ноги. «Ты никогда им не станешь, но это не значит, что на тропах, видимых и незримых, есть хоть кто-то, кто сможет одолеть тебя, если ты будешь охотиться на него так, как охотился сегодня. Охотиться так, как умеешь охотиться только ты». Иргар махнул другими хвостами и обнажил припорошенные снегом ледяные сферы, внутри которых бились огненные искры. Так же, как когда-то твой отец одолел меня в честной схватке и стал полноправным охотником, так же и ты сегодня прошел первую часть своего испытания. Мой отец, а теперь засыпай, Ардан, мой маленький друг. Ардан почувствовал, как его веки наливаются тяжестью. Засыпай и забывай, ибо завтра тебя ждет последнее испытание перед тем, как ты отправишься по своим собственным тропам. Сможешь ли ты оставить меня в прошлом? Сможешь ли ты отказаться от жизни зверя ради жизни Матабар? Сможешь ли ты отринуть мои дары? Сможешь ли ты выбраться из своей глиняной скорлупы? Я не знаю этого, мой маленький друг. Все, что мне ведомо лишь то, что кровь предателя уже близко. А значит, скоро придет час нам расставаться. Кажется, Арди уже этого не слышал. Он засыпал, а на его плече лежала могучая голова исполинского барса, по щеке которого катилась ледяная капля. «Я буду скучать, маленький говорящий». Ардан, вновь не без труда, пришел в себя. Он все так же сидел привязанный к стулу, только на сей раз не на платформе, а на каменном постаменте. Тот ступенчатой пирамидой на почти десяток метров поднимался над землей. В основании стояли все те же люди, которых Арди видел в заброшенном цеху фабрики. Весь Орден Паука в сборе, в том числе Индгар и последние из трех вампиров. Сместив взгляд под ноги, Арди различил сложную печать, вырезанную прямо в камне. Старую, явно отреставрированную, возможно даже куда старше самой империи. Об этом явно свидетельствовали покрошенные, очищенные от мха ила, желтые кирпичи, из которых некогда, в давние времена, сложили пирамидальный постамент, а вместе с ним и окружившие грот, или пещеру, больше 1000 метров площади, высоченные изваяния, метров по 20 каждое, высеченные прямо в камне, они изображали несколько фигур: мужчину с обнаженным, покрытым бесчисленным множеством шрамов, торсом, держащим в руках топор, женщину, в легкой вуале, она опиралась на посох и читала открытую книгу, а еще старца, лишенного глаз, склонившегося в три погибели, будто тянущегося к земле. Храм старых богов, главная религия людей в ту эпоху, когда мир еще не знал учения Светлоликого. Разумеется, никаких старых богов в реальности не существовало, а их храмы, где молились жрецы и собирались маги далекого прошлого, попросту строили на пересечении множества лей-линий, своеобразные места силы, если так можно выразиться. К примеру, Императорский магический университет, как и большая библиотека до него, тоже стояли на таком же месте силы. Арди должен был догадаться, что пауки выберут в качестве площадки именно такое помещение. Жужжали многотонные корпуса генераторов, каждый не меньше, чем на розовую звезду. От них тянулись кабели толщиной в торс взрослого мужчины. Каждый из них крепился к кристаллическому куполу, пленявшему какие-то фигурки, амулеты, порой даже, с виду, простые камни. А уже от самих куполов десятки, а может и сотни кабелей оголенными, искрящими концами, уходили внутрь вырезанных в камнях желобов, поднимавшихся прямо к каменной платформе, на которой и сидел Ардан. Сбоку, слева и справа от него, на тяжеленных рельсах обнаружились две части купола, увеличенной копией тех, что прятали под собой многочисленные артефакты. А перед ним стояла все та же фигура в темном плаще с накинутым на лицо капюшоном. Та держала в руках что-то вроде взрывателя, пульта с одной единственной кнопкой, кабель от которого уходил к сложной технической конструкции, занимавшей почти целую стену. Целая вереница устройств, датчиков и приборов, связанных между собой единой цепью. Арди уже видел такие. Правда, в стократ уменьшенном варианте. Машина старшего магистра Парлакса, которой тот улавливал лей-частицы.